Урок 4. Пример 3. Собака по кличке Сознание. Можно сравнить сознание, которое привлекает каждая мелочь окружающего мира, с собакой на прогулке. Давайте представим эту картину. Собаки бывают трех типов. Дрессированные, недрессированные и на поводке, недрессированные и без поводка. Скорее всего, каждый из нас когда-нибудь видел недрессированную собаку без поводка. Она бегает по парку, и вам становится немного не по себе, если она несется в вашу сторону с безумным взглядом и болтающимся по ветру языком. Ее неутомимая энергия определяет, куда она будет держать путь. Для того, чтобы привлечь внимание такой собаки, хватит любой мелочи – запаха кота, другой собаки или испуганного голубя. Это четырехлапое чудище практически невозможно контролировать. Ему плевать на крики хозяина. Ее нельзя подозвать к себе, пока она сама не решит, что пора бы поесть или поспать. Есть люди, чье сознание чем-то напоминает такую собаку, недрессированную и без поводка. Их сияющий шар света не удерживается силой воли, поэтому он беспорядочно мечется во все стороны. Любое из взаимодействий с окружением может вызвать цепную реакцию и отправить сознание в другую область разума, вызвав всплеск соответствующих эмоций. Когда недрессированное сознание не имеет возможности взаимодействовать с окружающим миром, оно просто мечется по разуму, словно собака, сорвавшаяся с поводка. Такое сознание не тормозит ни на мгновение, что проявляется в случайных мыслях, внутренних диалогах и спорах, нерешительности и так далее. Это неизбежно влечет за собой усталость. Тело засыпает, но сознание все еще бегает по пространству разума и вызывает беспокойство и странные сны. Тело просыпается спустя несколько часов, но у вас нет ощущения, что вы отдохнули. А неугомонная собака снова бросается вперед в новый суматошный день. Теперь представим недрессированную собаку на поводке. Эта собака ведет себя так же, как и та, которую я только что описал, но на нее надет поводок. Она хочет носиться повсюду, но поводок не отпускает ее дальше определенного расстояния от владельца. Более десятилетия прожив в Нью-Йорке, я множество раз видел, как собаки выгуливают своих владельцев. Собаки сами выбирают, куда идти, и тащат своего хозяина за собой. Ведь запахи города будоражат их обоняние и зовут пуститься на поиски приключений дальше по тротуару. Перетягивание поводка между собакой и ее хозяином – естественное состояние для такого тандема. То же самое можно сказать и про людей, которые немного контролируют свое сознание. Может быть, они не всегда понимают, куда оно направлено в данный момент времени. Но осознав, что отвлеклись, они способны силой воли перенаправить сознание на нужную задачу. Словно когда вы понимаете, что ваша собака принюхивается к чему-то, что ей явно не стоит нюхать, и дергаете ее за поводок, оттаскивая от этой гадости. Возможно, собака уже перепачкала нос в этой нераспознаваемой гадости, и вам придется его вытереть. Но все же вы успели вовремя среагировать и предотвратить катастрофу. Точно так же и с сознанием. Эти люди понимают, что их сознание направлено куда-то не туда, и ситуация лишь усугубляется с каждой секундой. Но им удается перенаправить свое сознание в другое место до того, как произойдет что-то непоправимое. И, наконец, у нас есть дрессированная собака. В качестве примера расскажу вам историю, которая как-то произошла со мной на Виргинских островах. Я был там в отпуске и познакомился с человеком из кинологической службы ФБР. Он работал с одной немецкой овчаркой. Этот мужчина рассказал мне, что когда он выгуливает собаку, она спокойно идет рядом. Дрессированная собака, даже без поводка, знает, на каком расстоянии от хозяина она должна держаться. Однажды он продемонстрировал мне, насколько хорошо контролирует себя его собака. Он поставил перед ней миску с едой и скомандовал ей сидеть и ждать. Казалось, что для собаки прошло несколько часов, так она истекала слюнями. Но все это время она даже не дернулась к миске, хотя несколько раз умоляюще посмотрела на хозяина. Прошла почти целая минута, когда он наконец скомандовал ей есть, и по команде собака ринулась к миске и начала жадно поглощать ее содержимое. У немногих людей сознание выдрессировано так же хорошо, как и эта собака. Послушная собака сидит наготове, внимательно ожидая команду. Отказавшись от своего стремления неразборчиво бросаться ко всему, что только она видит. Ее вожжи – это сила воли, а ее проводник – мудрость. Способность выбирать, как, когда и с чем взаимодействовать, дарит ей свободу и покой. Для этих редких людей их разум – эпицентр контроля над жизненным опытом. Это их убежище, которое необходимо оберегать. Они знают, что необузданное сознание неизбежно ведет к путанице разума. Знаю, что я описывал это так, словно сознание – нечто отдельное от нас. Я сделал это намеренно, чтобы четко донести до вас нужную мысль. Пожалуйста, помните, что вы – чистое сознание. Когда сознание осознает само себя, о чем мы узнаем чуть позже, оно может себя контролировать. Позволять вашему сознанию метаться из стороны в сторону, словно недрессированная собака, очень утомительно. На это уходит огромное количество ваших бесценных и ограниченных времени и энергии на этой планете. В итоге мы хотим выдрессировать сознание так, чтобы оно вело себя как собака-кинолога из ФБР. Послушно сидело в ожидании ваших команд, не бросаясь на что попало по своему усмотрению. Преимущество умения контролировать свое сознание в том, что вы сможете контролировать свою жизнь. То, как вы взаимодействуете с окружением, реагируете на различные события, принимаете решения и так далее. Все это сделает вашу жизнь лучше.